«Пожалуйте мне вашу ручку, сеньора», — проговорила старушка, отворяя дверцы. «А вот и ларчик ваш, сеньора. Я спрятала его на всякий случай. Пожалуйте сюда, сюда, сеньора». Пересилив боязнь, леди Б. пошла за старухой и через некоторое время вошла в светлые сени. Послышался большой шум и стук. Леди оглянулась. За нею, вместо двери, через которую она вошла, была гладкая стена. Последовав за старухой далее, леди Б. вошла в узенький коридор, в конце которого слышался неясный гул. Воздух совершенно изменился. Вместо сырости, как в первой комнате, здесь теплый воздух, переполненный миазмами, охватил ее. Это зловоние поразило даму высшего круга. Она остановилась, не будучи в состоянии сделать даже шаг. «Что с вами, ваша милость?» — воскликнула старушка. «Ничего. Понятно, что этот воздух тяжел для вас. Ну, что ж делать, сеньора?» Сказав это, она поднесла к носу леди пузырек с одеколоном. Леди Бенни, говоря ни слова, решилась вполне покориться этой старухе. Страшная бледность покрывала ее щеки, шум рос. В конце коридора отворилась дверь. С леди Б. чуть не сделалось дурно. То, что ей привелось увидеть и услышать, нельзя описать. Читатель с отвращением кинул бы нашу книгу под стол, если бы мы стали передавать мельчайшие подробности ужасной сцены. Леди Б. была в большой квадратной комнате. По стенам, на грязной соломе, в страшном беспорядке лежали мужчины и женщины, молодые и старые, все оборванцы, самые отталкивающие наружности. Мужчин было меньше, и вид их, казалось, менее отвратителен. Может быть, и потому, что падение женщины ужаснее унижение мужчины. И все это шумело, кричало, бронилось, сыпало проклятиями. В одном углу комнаты стояло около полдюжины железных печей, которые топились, наполняя воздух парами каменного угля, к которым примешивались еще запахи мяса, жарившегося на углях, испарение пива, портера, рома, джина, табачный дым. И ни одного окна для освежения воздуха, еще более зараженного нечестивым дыханием более сотни этих дурных созданий. Только одно отверстие вверху проливало свет на эту грязную картину. При появлении леди Б. и старухи в комнате поднялся страшный шум. Несколько женщин, еле прикрытых лохмотьями, затолпились вокруг них и сальными пальцами трогали ее чудное шелковое платье. Дети дергали ценную шаль. «Тихо!» — крикнула спутница. «Тихо, или я покажу вам, как...» Толпа грубым смехом отвечала на угрозы старухи. Леди Б. готова была упасть в обморок. Она ничего не видела и не слышала. Толпа кинулась к ней, но в тот же момент ужасный рев произвел на них волшебное действие. «Тише, помойные ямы! Тише, милые друзья мои!» — кричал громовой голос, подобно звукам огромного органа, наполнявший всю комнату. «Черт бы вас побрал! Если сейчас же вы не уйметесь, то сегодня не будет вам джину!» Подобно испуганным псам, мужчины и женщины заняли опять свои места. Леди Б. была невольно испугана необыкновенным голосом, не походившим вовсе на голос человека. Она обратилась в ту сторону, откуда выходили звуки, и заметила отверстие акустической трубы. «Что, не говорила ли я вам?» — закричала худощавая старушонка. «Замолчали, чертовы дети!» Потом она подошла к отверстию акустической трубы и, пристав, закричала в нее: «Слушай!» «Слушаю!» — отвечал тот же голос. «Графиня К. просит повидаться для переговоров с одним из джентльменов, но лишь с одним. Я привела с собою богатую леди, и милорды не имеют нужды показываться». «Хорошо», — отвечал голос. Через несколько минут возле самой трубы образовалась дверь. Леди Б. пошла за старухой в открывшийся темный коридор и, пройдя через три дубовые двери, окованные железом, очутилась в опрятной светлой комнате.